Я начинаю тогда сегодняшняя первая лекция, которая посвящена теме «Конец философии». Если внимательно наблюдать за философским дискурсом современного мира, мы видим, что он проходит радикальную трансформацию. Во-первых, если в 19 веке или в 20 веке вы спросили любого студента, сказали, скажите, философ, они отвечали, Сартр, Хайдеггер, Камю. В общем, философия была, или Ницше, например, философия была чем-то понятным, чем-то неотъемлемым от общекультурного уровня любого там, грамотного человека, то обратите внимание, что если скажете, назови сегодня современного философа, в России будет уж ничего. Тут, значит, чесаться, да, вроде был там какой-то один, другой. Вы действительно не сможете так автоматически и легко, как ваши коллеги, ваши аналоги в 19-20 веке или тем более в 19 веке сразу же выпали кучу имен. Но не потому, что философы стали меньше интересоваться, не потому, что философы исчезли, а просто происходит что-то фундаментальное с местом философии и местом философов в современном мире. Мартин Хайдеггер, разбирая поэзию Хёльдерлина в замечательной статье «Was zu dichten und düstere Zeit» по строчке Хёльдерлина, задавался этим вопросом, почему поэты в темные времена. Уже сумасшедший Хёльдерлин подозревал, что что-то не так, что в темные времена поэзия затребована как-то меньше. Знал бы он, что такое настоящий темные времена. Сегодня впору поставить точно такой же вопрос в отцу Денкер Индёрфтеге Цай. Чему мы свидетели, чему философы темные времена. Это, понятно, риторические вопросы, если его задают, уже начинается ясно просвечивать ощущение, что ни зачем они вовсе и не нужны. Действительно, современный философ это некая уже пародия на традиционного философа. Я, летя в самолете на какую-то бизнес-конференцию, я рассматривал журнал, и там была большая статья, интервью с современным, по-моему, норвежским или датским философом, который изобрел новые правила футбола, какое-то особое дополнительное меры для солярия. И, в принципе, занимается в основном рекламой. Анри Бравлеви пишет предисловие к модному изданию каталога Ив Сен-Лорана, Андрей Брюксман стал просто таким вот оголтелым журналистом, которых у нас, кстати, кого-кого хватает. Фактически мысли уже этот поток злобы и желчи, которые из уст выразившегося Брюксмана раздаются, назвать нельзя. Философия постепенно действительно испарилась из нашего бытия. Почему никто не жалеет? Ведь, вот обратите внимание, нет, в отличие от пенсионеров, которые требуют своих льгот, философы не устраивают шествий, маршей бедных философов. Они просто тихо исчезают. Исчезают как некий аромат, как некий привкус, как некая атмосфера. И как будто какой-то газ, очень малозначимый, типа гелия, например, который совсем в микроскопических количествах развит, он куда-то испаряется. И все вроде так же, только чего-то фундаментально не хватает. Вместе с философами исчезает современная философия. Вместе с философией она тоже становится неопределенной, поскольку что такое философия, чем, собственно говоря, заниматься сегодня как философия. Ну, может быть, историей философии. Но это уже скорее история, чем философия. Мы можем думать о том, как было раньше, как люди писали на глиняных дощечках, как люди интересовались смыслом бытия и проблемами познания. Это действительно любопытно, но это общий интерес, скажем, позитивистского, неопозитивистского историографии, типа школы аналогов. Вот это действительно история философии становится единственным содержанием философии. Параллельно с этим происходит исчезновение еще более тонких реалий. Наступает кризис мысли. По крайней мере, кризис мысли так, как мы ее знали. Мысль, по крайней мере, исторически известный нам период, в принципе, очень существенно определяла человеческий мир. Мыслили по-разному все, одни хуже, другие лучше. Но, в принципе, как-то никто не ставил под сомнение, что мыслец это почти как, не обязательно даже какие-то декартовское существование, но в общем это как-то правильно для человека, и это является даже не роскошью или там не обязанностью, ну чем-то естественным, собственно говоря. Вот если мы сейчас посмотрим, чем занимается современный человек, то в принципе выясняется интересная вещь, что такая уж необходимость мыслить, она, собственно говоря, не столь очевидна. Если у человека все хорошо получается с карьерой, если он, в принципе, чувствует себя достаточно благополучно, или в данный момент уютно и интересно ему, интенсивно, то, соответственно, по большому счету, он считает свою экстенциальную задачу и свою телеологию выполненной. Не надо позвонить, я пугаюсь. Происходит на самом деле глубокий кризис, кризис мысли и исчезновения из нашей жизни смысла. Но это явление очень легко видеть в нашей современной культуре. Ведь чего нам больше всего интересует в телевидении? Не наиболее осмысленная там речь. Когда мы видим программу Третьякова «Что делать?», автоматически мы ее, конечно, переключаем. Сидят люди и что-то... Очень, нам кажется, неинтересно между собой, только им одним понятное обсуждают. На самом деле мы переключаем туда, где что-то происходит. Но что происходит? На самом деле вот это понятие явления, происхождения, динамики, это там, где смысла меньше. Вот идеальным, на мой взгляд, вообще фильмом, который не хочется переключать, является «Дети шпионов 2», где постоянно, как только наш взгляд привыкает к тому, что какая-то маленькая летающая корова там пробегает по столу какого-то непонятного агента влияния, как только мы уже к ней привыкаем, в этот момент появляется попрыгающая огромная свинья, на самом деле, и опять ловит наше сознание. И когда, скажем, бегство, плавание, выпрыгивание, ухмылки, такие яркие и абсолютно ничего не сообщающие нам жесты или выражения лиц главных героев, скажем, заканчивается весь фильм. Фильм сделан гениально, потому что он, на мой взгляд, это оптимальный фильм современной эпохи, поскольку он избавляет нас от щелкания по программам. Там практически тут сразу все программы, и мы все равно никогда ничего более насыщенного, потому что там каждый кадр, он длится ровно столько, сколько наше внимание на нем держится. После этого начинает, ну, никак с другим не связанный, но столь же интересный. На самом деле, да, конечно, говорю, в фильме «Дети шпионов 2» понятно, что смысл покидает существование современного человечества. Он испаряется, а тем не менее наглядность, успех. Это Родригес снял этот замечательный фильм. В принципе, культ, человек, там, некий настрой, некий подъем наш, вместе с кнопочным нашим другом, у нас сохраняется. То есть мы есть, на самом деле, но смысла не в том, что мы делаем, не в том, что мы смотрим, не в нас самих. Смысла нет. И, в принципе, сейчас уже будет совершенно не, ну, как бы сказать, наверное, даже не натяжкой сказать, ну, нет смысла, и все, и хорошо, ну, и зачем он нужен. Можно вполне сказать, что избыточность мышления в наших условиях – это не скандал. Понимаете, вот мы воспринимаем это, в принципе, как, в общем, ну, некое одно из таких же развлекающих элементов, как, собственно говоря, все остальное. По большому счету, нам настолько безразлично, есть этот смысл или нет этого смысла, что мы не будем иметь ничего против, если он исчезнет окончательно, но исчезая, он уже оставляет после себя огромное пространство, которое заполняется, чем вы спросите, ну чем попало, на самом деле, просто какими-то обрывками предшествующих состояний, обрывками сновидений, некой экстравагантными фрагментами случайных, разрозненных химических ощущений. То, что я говорю, французский философ Конш назвал концом мира и превращение мира в экстравагантный ансамбль. Сама концепция латинского «mundus» – «мир» или космос греческого, тоже мир, вселенная, означала определенную упорядоченность, определенную целостность, связанную, она-то и давала вещам смысл, она-то и была объектом, эта целостность, эта структура бытия, структура познания, структура человека, и давала, собственно говоря, содержательную ось процессу философствования и была смыслом и целью философии. Но этот мир распался. Мундус, как некое законченное явление, раньше мундус назывался латинский храм, окруженный таким кругом, как и темпус. И интересно, вот французское слово «эмонт», «эмондис», означающее грязь, мерзость, экскременты, означает не мир, «эмонт», то есть не структурированный, не образованный, такой хаотический, грязный. Весь мир, «эмонт», становится «эмонт», то есть таким омерзительно превратиться в груду объектов и случайных стекляшек, в которых отражается что-то. Это и есть, собственно говоря, экстравагантный ансамбль, который приходит на место мира. И приходит на место философии, приходит нечто новое, что мы будем изучать в нашем курсе. Для простоты понятия можно назвать это постфилософия. То же самое, вместо мысли приходит нечто иное на место мысли. Нельзя сказать, что уже совсем что-то, что мы, во-первых, не знаем, а с другой стороны, нечто, что спокойно или, как бы сказать, формально, проведя декларативную работу, сбросит мысль с ее пьедестала и просто сгонит ее с его места. Нет, на самом деле, то, что приходит на место мысли, это вещь удивительно тонкая, очень непонятная, очень интересная, и мы тоже будем ее изучать. На самом деле, можно сказать, что сегодня мы находимся в уникальном состоянии фазового перехода. Если вы немножко знакомы с основами физики, вы знаете, что из твердого состояния есть переход в жидкое состояние. Это расплавление, например, льда. Из жидкого в газообразное, испарение. Из газообразного в огненное, плазменное состояние. Это более сложный процесс. И вот самые интересные тонкие состояния физики, которые вот изучал, в частности, наш великий ученый физик Синай, профессор, это состояние процессов физических, которые осуществляются, протекают на грани жидкого состояния, например, и твердого состояния. Мы знаем, что такое твердое состояние, мы знаем, что такое жидкое состояние, оно описывается там, рядом формулы уравнений разные. Но вот фазовый переход, когда материя или состояние вещества переходит из одного перед состояние в другое, мы знаем гораздо хуже. Это есть самые тонкие, самые глубокие аспекты физической доктрины и физической науки. Точно так же сегодня мы живем в эпоху парадигмального сдвига. Человечество переходит из одного состояния в другое состояние. Это и есть самое интересное. Какое-то время было не так. Какое-то время, мы сегодня будем об этом более подробно говорить, человечество жило в устойчивых состояниях. Например, в твердом состоянии, в жидком состоянии, в газообразном состоянии. Сейчас происходит момент фазового перехода парадигм. Это, с одной стороны, и крайне интересно, потому что мы оказываемся в эпоху, где одно кончается, а когда что-то кончается, мы можем, по большому счету, окинуть весь этот процесс, все это явление от начала до конца. Это принципиально важно, потому что, смотрите, когда мы рассматриваем что-то, что длится, то все наше знание может быть опровергнуто на следующий момент. Мы говорим, вот хороший человек. Этот король живет, да, дожил до 30-40 лет, потом взял и грохнул кого-нибудь там, как-то жестоко, или там съел, например. Оп, а мы только думали, мы написали о нем, что он хороший человек, а вот прошло там еще какое-то время, а он перестал быть хорошим человеком мгновенно. И что нам делать с тем, что мы о нем написали? Я помню, перед концом Советского Союза, где-то ему оставалось месяца три, в типографии сидел человек, у которого лет на пять там застопорилось издание книги о неизбывных преимуществах социалистической экономики и вечности восточноевропейских государств, ЦЭФ, неизбежной победы в ближайшие там, 3 года над капиталистической экономикой. Пока книга лежала в типографии, пока проходила цензура, на самом деле он сидел, он плакал, он смотрел на грамки и понимал, что бы с этими грамками сделать. На самом деле, поэтому люди, которые писали, например, о модерне, об эпохе модерна, пока она не кончилась, они всегда могли ожидать какого-то подвоха. И, безусловно, модерн этот подвох преподнес. Об этом тоже подробно я поговорю в другой раз. Но, обратите внимание, я хочу привлечь ваше внимание к тому, что в наше время уже определенное парадигмальное состояние человечества кончается. Оно почти закончилось. И это дает нам колоссальное превосходство и преимущество над нашим предшественником, что мы не ошибемся. Мы можем посмотреть предшествующий тот цикл, который заканчивается на нас вместе с нами, проследить его от начала до конца. Сказать, вот он родился, женился и умер. Вот тут-то, он может быть, хороший был человек, он уже ничего не выкинет на самом деле. Это, с одной стороны, очень интересно, потому что тогда наше заявление сейчас и наша оценка того, что происходило, приобретает характер такой почти пророческой истины. Мы можем вынести вердикт. И знаю, что он не будет пересмотрен, потому что субъекта нет. Он больше уже не подвижен, он не несет в себе никаких сюрпризов. Но с другой стороны, что же впереди нас? Или что, к чему этот фазовый переход? Если мы можем сейчас лучше, чем кто бы то ни было, до нас сказать фазовый переход от чего? Потому что мы знаем сейчас, ну если правда, остались какой-то минимальные мозги, то мы можем познать, скажу ли осторожнее, что было до нас. Но мы уж точно не знаем, вот переход к чему, в чем мы находимся. И вот это тоже составляет, на мой взгляд, другую сторону, крайне интересную нашего времени, что с одной стороны такой полный интеллектуальный уверенность относительно парадигмальных оснований прошлого, с другой стороны предельная неуверенность и предельная чернота в будущем. Чернота, которая не позволяет вообще расчленить и выделить ней что-то определенное. Когда кончались предшествующие эпохи, предшествующие парадигмы, тогда люди с радостью говорили, мы отречемся от старого мира, мы наш новый светлый мир построим, мы сейчас разрушим царство там религии, построим царство разума, или мы сейчас сбросим идолов в дом и построим, будем молиться настоящему Богу. Все что-то уничтожали и что-то строили. И в их вот даже желание и пафос уничтожить прошлое уже светились намеки на будущее, на самом деле. Наша эпоха не такова. Мы, видимо, даже ее не разрушили, мы просто констатируем, больной, мертв. Не просто скорее мертв, чем как, просто мертв. Но мы не можем определить, а что же теперь делать. Или там, он умер, не мы убили его. Ницше мог еще сказать, Бог умер, мы убили его, вы и я, говорил в замечательном раннем эссе Ницше Форсене «Одержимый». Безумец. Но мы-то даже этого не можем сказать. Мы не разрушили этот мир, он сам исчез, надо как-то сам по себе рассосаться. И, соответственно, мы не можем предложить какую-то альтернативную программу или обрадоваться. Мы просто констатируем это. И мы не знаем, куда идти, потому что впереди «Rien de lui», как говорится во французской, через песню швейцарской гвардии, ничего не светит. «Rien de lui». И, соответственно, этот фазовый переход мы и попытаемся разбирать. Вот, собственно говоря, состояние философии, после того, как философия закончилась, состояние человечества и мышление человечества, после того, как мысль потеряла всякий смысл, вообще бытие, и вопрос о бытии, после того, как бытие окончательно не просто исчезло, но исчезло даже с точки зрения своей вопросительности и своего отсутствия, которое еще составляло ностальгический мотив основной философии, основного направления философии 20 века, вот Хайдеггер привел этот момент, он говорит, когда мы говорим, что смотрите, какой мрак, мы еще помним о солнце, нам есть еще что сравнивать, но придут те, которым будет нечего сравнивать, это мы пришли. Мы даже не понимаем, что мы ночим, потому что мы совсем не знаем света. Мы говорим, ну разве это ночь? Мы просто не знаем ничего другого. Мы говорим, ну это просто так. Это так, это мы такие, это вот так, это Родригес. И, собственно говоря, это как раз происходит с нами сейчас. Это я предлагаю назвать постфилософией. Не оригинальное название, не очень умное, но поскольку мы пытаемся определить некое явление, некое состояние, у которого просто точно совершенно нет никакого названия, точно нет никакого описания, у которого нет места в традиционных классических схемах, но мы импровизируем, фантазируем и говорим, что мы будем рассматривать постфилософию или состояние, интеллектуальное состояние постмодерна. Это практически одно и то же, почему я сейчас вам пытаюсь рассказать. Значит, Давайте такой терминологический первый шаг сделаем, что необходимо для дальнейшего понимания, о чем идет речь, и выяснения тех идей, которые я высказал, если мог бы закончить вот сейчас, поскольку все, что я хотел, я, в общем, сказал, но это у нас затянется определенным образом, а умные, в принципе, могут понять, все понятно, чем будет еще нам долгие часы, приблизительно из пустого пароля, то же самое, на разные лады, говорить абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Значит, итак, для того, чтобы понять смысл того, о чем мы говорим, того состояния постфилософии, необходимо ввести или можно ввести, потому что здесь в нашем случае ничего не необходимо, можно ввести, предлагается ввести тематику парадигм. Это очень интересный термин. Мы его знаем сейчас, он используется направо-налево, в логическом языке и в научной практике, в лингвистической практике. Но я обращаю ваше внимание на следующее определение парадигмы. Парадигма – это очень интересный термин, который, в принципе, уже сам по себе несет в себе нечто от постмодерна и постфилософии. Этот термин «парадигма» образован от греческой приставки «пара» – «через», «сверх», «около» и «дейма» или «дигма» – «проявление», «манифестация». На самом деле смысл этого термина «парадигма» заключается в том, что это некое, скажем, состояние, которое описывает сразу две реальности. Будет в основном философа, вы представляете, что такое онтология, что такое гносеология. Так вот, онтология – это бытие, гносеология – это учение о осознании, о познании, на самом деле, бытие и сознание. Две вещи, которые иногда противопоставляются. Так вот, или сопоставляются, и кафедра, которую мы вещаем, это кафедра онтологии и гносеологии. Соответственно, что такое парадигма? Это очень принципиально. Это некая модель, которая предшествует онтологии и гносеологии. Представим себе некая схема, в которой онтологические аффирмации, утверждения и гносеологические аффирмации еще неразрывно слиты. Грубо говоря, по парадигме нет разделения на объект и субъект, ну и, соответственно, на метод, который их соединяет или их разделяет. Значит, парадигма само по себе явление достаточно сложное для схватывания, особенно в нашей современной философии, и я подробнее чуть объясню, почему сложное для схватывания. Просто оно очень несовременно и очень загадочно. Как так? Вся наша структура мышления основана на том, что у нас есть субъект познания и объект познания. И мы рассуждаем, в какой степени субъект познание, то есть человеческое сознание, в какой степени оно связано с бытием, то есть это мы можем говорить об онтологии субъекта, и мы можем говорить об онтологии объекта, то есть того, что познается, и его связи с бытием. Но мы в принципе не привыкли мыслить онтологию и гносеологию в том изначальном единстве, где еще нет этого разделения на объект и субъект. Нам это представляется хаосом, нам это представляется состоянием некого недифференциации, и мы его как бы помыслить не можем. Соответственно, если у нас существует исключительно апофатическое, то есть отрицательное представление о таком слитии субъекта и объекта в состоянии парадигмы, то мы можем сказать, что существует только одна парадигма, поскольку это апофатическое явление, это черное, это тьма, это хаос, он рассматривается нами как нечто единое. И вот здесь-то как раз и заключается вся тонкость понятия парадигмы, что на самом деле парадигмы бывают разными. Вот самое большое и самое важное усилие мы делаем сейчас. Мы начинаем понимать, что парадигмы могут быть разными. То есть черное и черное. Черное почему? Потому что если нет субъекта объекта, то все слито, то есть нечего познавать, ничего не ясно. Черное и черное могут быть различны. Мы можем сравнивать между собой различные неопределенности, различные туманности, различные предсистемности. Понятно, что мы можем сравнивать между собой системы. Но парадигмальный анализ приглашает нас сравнивать между собой предсистемы. То есть такие, скажем, матрицы, из которых могут родиться различные системы. некий это сравнение нескольких видов или разновидностей животворящей тьмы, которая может породить огромное количество существ и может вобрать их назад. Вот что такое приблизительно парадигма. Сама парадигма не является не только проявленной, то есть она не совпадает с системой, философским учением, например, религиозной догматикой, но она и не может быть проявлена, поскольку все, что проявлено, уже заведомо обладает определенной внутренней структурой. Соответственно, о качестве и о сущности парадигмы мы можем судить исключительно прослеживая некие тончайшие процессы генезиса тех или иных идей, взглядов, если угодно, состояний. Ну, если вы знаете Лакана, я думаю, вы знаете Лакана, то можно сказать, что для Лакана парадигмальным, да и в принципе, как для всех постструктуралистов, парадигмальным было тело. Вот понятие тела, в частности, концепция авто, которую часто разбирали Делёз и Деррида, относительно тела без органов, то есть тела, предшествующего дифференциации на концепции и на то, что воспринимает, и то, что является объектом органа восприятия. На самом деле, это просто пример, приблизительно чем является парадигма. Вот для Лакана или школы постструктурализма и постпарадигма по такой парадигме является тело. Но на самом деле, хотя для этой школы это почти стало абсолютной парадигмой, парадигма, это лишь одна из возможных парадигм, потому что существует это даже подпарадигма, это парадигма второго уровня для них. На самом деле существует гораздо более обобщающие, более фундаментальные парадигмы, где вот это парадигмальное тело без органов, телесность, живая телесность Делёза и Лакана является лишь каким-то уже почти структурой, почти проявленной системой. Для них же это некий апопатический предонтологический фон. Вот в орфической мифологии у древних греков было существо Фанес, которое это была примордиальная туманность, из которой проявлялись бытие и небытие, боги, свет и тьма, Орфей и все адские существа и так далее. На самом деле, вот этот фанес, бесполый, предсуществовавший, круглый, неопределенно круглый, а может быть и не круглый шар, он и был, в данном случае, парадигмой, порождающей различные ряды, различные системы. Итак, вот приблизительно, что следует понимать под парадигмой. Некая животворная матрица, ускользающая от анализа, некая система, которая порождает, некая предсистема, которая порождает спектр систем, которые могут даже между собой быть противоречивыми или, как минимум, различными далеко. И, тем не менее, она сама никогда ни с чем не отождествует. И вот, собственно говоря, теперь мы уже к более понятным вещам переходим. Таких парадигм, объективно, в самом глобальном смысле существует две. Вот классической мысли, классической культурологии, классической истории этих парадигм, глобальных парадигм, существует только две. Так называемая парадигма традиции и парадигма современности. Можно сказать, что это парадигма премодерна или традиционного общества и парадигма модерна. Здесь следует несколько остановиться на этом тезисе. На самом деле, вычленению различий между парадигмами модерна и парадигмами премодерна, парадигмами традиции, были посвящены занятия в новом университете, которые, как и мои коллеги, последние лет 5 или 6, больше уже ведем. Эти книги изданы в моем учебнике «Философия традиционализма». И для такого уже глубокого и последовательного изучения я рекомендую книги Ирины Димона и Юлиуса Иволы «Школы европейского традиционализма», которые занимались, и также их учеников, которые занимались именно этим. Выяснением того, что такое традиция, большой буквы, как парадигмальное явление, и что такое современный мир или модерн, тоже как парадигмальное явление. Ну, конечно, традиционалисты были предвзяты, они говорили о том, что, например, мир традиции – это некая полнота, а мир модерна – это некоторое отрицание. То есть, собственно говоря, вслед за Ницше, или как бы параллельно Ницше, они утверждали нигилистический характер современного мира. Тоже мысль абсолютно не новая. классические консервативные мыслители и философы 19, 18, 20 века, по-моему, настолько сделали это общим местом, что это приелось, это стало банальным, что современность есть, вообще говоря, нигилизм. Но тем не менее, нигилизм этот, в принципе, настолько весом, настолько развит, настолько получил такое широкое воплощение в культуре, в философии, в науке, в произведениях искусства, в политических системах, в ряде доктрин, что можно сказать, что нигилизм на самом деле создал Вселенную. И на базе этого европейского нигилизма, западного нигилизма, в первую очередь, который создал общество модерна или стиль эпохи модерна, собственно говоря, но развилось огромное количество систем и множество цветов. Это была архитектура целого мира, мира эпохи модерна, в котором, собственно говоря, мы еще по инерции до какой-то степени и живем, раз мы ходим в институты, потому что в институтах в традиционном мире, например, не существовало. Система обучения была совсем другая. Дальше мы тоже ставим себе вопрос относительно того, что будет позже. Но сейчас, по крайней мере, важно понять следующее, что между парадигмой премодерна и парадигмой модерна существует довольно ясные отношения, вот тоже для нас интересно. Это отношения плюс и минус, на самом деле. Более детальное описание этого всего можно найти в трудах традиционалиста и философии традиционализма в моей книге, но приведу просто какие-то несколько отдельных примеров. Другие различные. Что было в центре, скажем, мыслительной, интеллектуально духовной деятельности человека премодерна? Религия. Ее догматы, ее нормы, ее принципы, ее культы, ее ритуалы формировали, скажем, опять же, парадигмально формировали и субъектную, и объектную реальность. Поскольку человек не живет в объектном мире, и как сказал Элиаде, один раз очень точную фразу, «La natura è culturalmente condizionata», то есть по-итальянски он произнес эту фразу, хотя был румын. Природа обусловлена культурным образом. На самом деле не существует чистой природы без человека, носителя культуры. Потому что чистая природа, она это некая, ну скажем, то, чем могут наслаждаться зайцы, белки, кролики, ужи. Они в ней живут, они часть ее. Но что такое эта чистая природа без вот, носителя культурного начала, без субъекта, мы не можем сказать. Ну, мы не можем же спросить у зайца, ну как оно там тебе в лесу? На самом деле. Ясно, что вопрос абсолютно человеческий. Да? Как ему в лесу там, для этого? Нет, он совершенно для другого. А, кстати, для чего заяц? Что он там делает? Это очень большой вопрос, на самом деле. Мы всегда лезем в жизнь зайцев с своим собственным умом. Я думаю, что если бы у нас была возможность по-настоящему спросить зайца, как ему вообще, я думаю, что мы получили бы просто переворот. Мы бы увидели какую-то другую сторону мира. И, кстати, определенные культы, например, архаических народов, они, собственно говоря, основаны на том, чтобы поинтересоваться, собственно говоря, философией койотов, лис, воронов. И эта философия очень, конечно, интересна. Просто если просто представить себе возможность таких метаморфоз, таких актуализированных магических метафор, мы очень много антологического и мифологического языка поняли. Но тем не менее, вот живя в человеческом мире, естественно, для нас парадигмальными являются те формы, которые, и та природа, и то наше в ней участие, которое предопределяется человеческими установками. Так вот, в эпоху премодерна, в эпоху традиции, человеческое сознание, человеческое бытие и даже структура внешнего мира формировалась религией. Люди, когда смотрели на дерево, на воздух и на реку в мире традиции, видели совершенно нечто иное, нежели мы видим в эпоху модерна. Они чувствовали нечто иное, и они просто, их физическое восприятие было совершенно иное. Чем глубже, тем больше всяких интересных дополнительных существ они видели. Гномов, эльфов, у нас кто-то говорил, что во время переписи люди в населении тоже писали, что они гномы, эльфы, то есть возврат к архаическим премодернистическим элементам. Во всяком случае, население мира традиции, даже вот стоит открыть какой-нибудь религиозный трактат, любой религии, просто любой. И где-то так понемножку вы вдруг увидите, что немало человека от ангелов Бог немногим умолил, то практически есть еще высшие чистые существа, ангелы, которые рядом с нами, которые как-то активно участвуют в нашей жизни. Но там и ангел, там и обратная сторона. И фактически, а вот в ламаизме или тибетских традициях, там целый огромный мир совершенно незнакомых сущностей определяется. То есть, собственно говоря, пейзаж и уровень общения, или просто широта общения человека религиозного мира, она была на порядок, или на много порядков больше, чем, скажем, то, что современный человек распознает как существующее. Соответственно, тогда, вот в тот период, об этом тоже, кстати, многие говорят, философии не было. Вот это вот интересно, на самом деле, что касается нашего непосредственно объекта нашей лекции. Не было в эпоху премодерна философии как самостоятельного мыслительно-культурного процесса, а то, что напоминало философию в эпоху традиции, в эпоху премодерна, было то, что сами вот в христианстве католики называли служанка теологии, богословие как служанка, философия как служанка теологии, богословия. То есть философия это было некое как бы упражнение некоторых рациональных, рассудочных функций человеческого существа, которые обслуживали некие более фундаментальные и непоколебимые догмы и истины, данные в богословии. По сути дела, философия это была сфера прикладного богословия, богословия, примененного в неких второстепенных вещах, и если не находились прямых, не прямых указаний в священном писании и в текстах, которые его комментируют, то, собственно говоря, вот очень узким образом тогда искали комментарии в комментариях, потом пытались централизировать, как это было, например, в схоластике греческих мыслителей, Аристотеля, которому придали фактически части его учения, были приданы характер официальной церковной христианской католической догмы в томизме, известном явлении по имени Фомы Аквинского. То есть философии в эпоху премодерна или в эпоху парадигмы традиции не существовало. Это очень важный момент, потому что на самом деле там не только философия не существовала в эпоху премодерна, но и не существовало человека, которого мы знаем в эпоху модерна, не существовало познание, которое мы считаем субъект-объектного типа, которое мы считаем базовым, не существовало отдельной природы, не существовало... Земля была другой, она была квадратной, на трех слонах, на пяти китах. Это была совершенно иная реальность, или полая внутренняя. Небо было совершенно иным, оно было спиритуальным. И лишь при переходе от парадигмы премодерна к парадигме модерна мы стали получать приблизительно то, что мы сейчас еще по инерции помним, хотя на глазах вот забываем, некую автономную человеческую, природную, материальную, психологическую реальность. То есть, собственно говоря, реальность, которая лежит в центре современной философии, начавшейся с позднего возрождения, ну и, собственно говоря, в эпоху просвещения, сформировавшая основную систему своих принципов и, соответственно, развернувших свои полномочия на культуру, на науку, на политику, что очень важно, на социальные сферы. Иными словами, от религиозного человека парадигмы премодерна мы перешли к философскому человеку парадигмы модерна. И вот этот переход от одной парадигмы к другой был на самом деле другим базовым переходом. Очень интересным самим по себе, если мы вспомним культуру барокко или особенно рококо, мы видим, ну, как это проходило у средневекового человечества, привыкшего к довольно строгим, понятным готическим формам, ясным романским установкам, как их, собственно говоря, внутренне распирало, как их разносило изнутри при переходе от этой парадигмы традиции к парадигме современности. Вот, собственно говоря, парадигма традиции или традиционного мира, парадигма религиозная. Когда мы говорим парадигму, мы не говорим какой религии, потому что из этой парадигмы традиции теоретически можно извлечь огромное, а может быть вообще бесконечное количество возможных моделей. И тот факт, что мы знаем только какое-то ограниченное количество религий, три монотеистические магистральные плюс несколько политеистических, это не значит, что все они по-разному, подчас конфликтно, но вытекают из этой парадигмы премодерна. Вот это очень принципиальный момент. И эта система, эта парадигма премодерна является во всех традиционных религиях, учениях, конфессиях, плюс в огромном количестве сект, толков, эзотерических ответвлений, школ внутренних, которые в некоторых культурах являются там неверными, в некоторых культурах являются возможными, как, например, в буддийской культуре, где нет такой строгой ортодоксии. Где-то они между собой конфликтуют, где-то они между собой сосуществуют. Но все это не что иное, как различные модели проявления парадигмы премодерна. А мы как бы вплываем в некую странную зону предела, которая в принципе, отделяет нас от чего-то совершенно неожиданного, совершенно нового, совершенно такого, о чем мы не подозревали и не могли задуматься, но тем не менее мы, конечно, боимся посмотреть этой реальности в глаза. Так как, я думаю, какой-нибудь обычный французский крестьянин или кюре просто боялся, вот физически боялся взять в руки какую-нибудь прокламацию Робеспьера. Действительно, там было что-то, что совершенно уничтожало и зачеркивало все то, чем жил этот маленький французский кюре или крестьянин. И тем не менее, французская революция разразилась, и тем не менее, модерн состоялся, и тем не менее, модерн стал уже для нас там давно-давно привычным, таким настолько, что мы о нем забыли. То, что происходит сейчас с нами, это переход к парадигме постмодерна. Не больше, коллеги, не меньше. Это очень фундаментальный момент. Те люди, которые не мыслят о постмодерне, те люди, которые не занимаются постфилософией сегодня, не вообще не занимаются ничем, они дисквалифицированы. Если они видят сны кончающегося, выродившегося модерна, на самом деле, чем бы они ни занимались, историей религии или философии, все то, о чем можно говорить относительно философии, даже об этом с точки зрения истории философии, сегодня можно говорить исключительно исходя из базового опыта феномена или явления постмодерна. На самом деле, все то, что не описывает, не затрагивает, не трактует, не толкует, не развивает постмодерн, то просто должно быть отложено как иррелевантно. В наше время не просто философия закончилась, в наше время философия невозможна. Как таковая, это будет некий, как бы, как Распутин, приходивший в ярмарке, пугавший, скажем, барышень при царе, это был анахронизм определенный экзотический. Так? И человек, который будет сегодня говорить нам о Канте, это точно такой же нелепый анахронизм, явно пришедший сюда за чем-то особым, как Распутин напал. Точно так же он просто хочет что-то осуществить особенно страшное. На самом деле, со своим Кантом, поскольку никакого естественного Канта, никакого естественного мышления, никакого Сартра уже не существует. То, что, с чем мы имеем дело сегодня, вот в этом состоянии фазового перехода, как с Кантом, это новое явление. Это не Кант эпохи модерна. Кант эпохи модерна, может быть, мог рассмотрен с двух точек зрения. С точки зрения модерна, когда мы говорим, действительно, феномен и ноумен не совпадают. Это мудро, на самом деле, и действительно проработка чистого разума, его структур в кантианской философии демонстрирует нам, что рассудочным образом определенные реалии номинального толка или онтологии, онтологического толка невозможно схватить. Соответственно, может быть только об онтологии нашего субъективного познания и какой-то вот такой мифической, неизвестной, вынесенной за скобки на феноменал, скажем, онтологию ноумена, о которой лучше не выносить никаких четких окончательных решений. Соответственно, это Кант в парадигме модерна. То есть Кант и есть для нас философия в парадигме модерна, и мы как бы верим Канту. Мы, когда начинаем философствовать или думать о философии в эпоху модерна, мы должны верить Канту. Просто потому что он и есть современный философ, он и есть, если угодно, философия. Гораздо Канту больше, чем Гегель. Гегель, ну, как бы пародирует определенным образом философию. Это более такой тонкий, авангардный и экстравагантный тип. Но он тоже, в общем, долгое время считался конвенциональным философом, пока не познали, что что-то здесь не то с ним. Правильно, кстати, такие как антисели, они правильно поняли, что не то, не то. Гегелем. И вот относительно того, как мы можем видеть Канта с точки зрения премодерна. По случаю, о котором рассказывал Путиюзов, когда я беседовал с Фукуямой, я ему тоже рассказывал с Фрэнсисом Фукуямой эту историю, я когда был в Токио, я беседовал с одним японским профессором в католическом университете. Вот обратите внимание, католический университет под Токио. Для чего он там построен? Чтобы отучить японцев от премодерна. Построен вместе с американскими оккупационными войсками, он туда пришел, чтобы они свое самурайское, там, свои чебурашек, покемонов как бы забыли поклоняться. И поклонились, почему все приличные люди с точки зрения американской оккупационной армии должны поклоняться. И вот такой уже профессор, он только всю жизнь занимался, он специалист по Канту. Профессор Нацумото, они все остались. Пожилой человек, прошедший весь курс перевоспитания оккупационных войск. Католик, скорее всего. Специалист по Канту. Мы с ним сидели, значит, после того, как выпили саке, поели палочками какую-то полуживую рыбу. Он говорит, знаете, вот, единственное, я вот очень люблю Канта, но вот одну вещь Кант не понял. Он не понял, что феномен и ноумен совпадают. Оцените, да? А как это не открылось, говорит он. И дальше уже просто идет совершенно другой. Это уже Тарантино, такой, другая серия. Значит, сидел я в дворике своего маленького традиционного дома и посмотрел на звезду и написал «Маленькое танко». Как прекрасна эта звезда, и нет разницы между мной, воспринимающим звезду, и звездой, воспринимающей меня. Я благодарил и сказал, вот смотрите, какая глубина проникновения парадигмы модерна. Люди построили католический университет, принесли Канта, перевели на японский, научили этого профессора отказаться от своих там, старых духов и самурайских обычаев, зарыв меч куда-то там подальше. Его научили Канту. И что же мы видим на самом деле? Вот он так... Как бы это спокойно, если бы его не завоевали, он бы просто там рубил бы этим Кантом голову и все там ничего не обращая внимания. Но его научили, его посадили в клетку, а он все равно остается точно таким же премодерном, трактующим Канта, вот как хочет, так и трактует. На самом деле, вот как можно увидеть философию модерна глазами премодерна. Но теперь самое интересное и веселое, когда мы перемещаемся в постмодерн. Как нам все это увидеть? Что такое, собственно, для нас Кант? И вот здесь возникает очень интересный момент. В случае такого какого-то клинического непонимания Канта японским профессором, все понятно. У него есть своя собственная коллективная бессознательная, у него собственная традиция, которую он, ничтоже сумняшек, просто внимает из себя и, как бы сказать, говорит, это Кант, чтобы его оставили американцы в покое. Понятно. Но вот постмодерн, это тоже клиническое непонимание Канта, но совершенно другое. Совершенно в другом ключе. Здесь действительно нам на помощь должен прийти автор типа Гегеля, который в своем... Вот в Гегеле уже есть элемент постмодерна в его философии. Начинает он большую логику с словами, если кто помнит, что вот Кант считал, что ну, бытие и мышление, скажем, различные, а я докажу вам, что они совпадают. В принципе, и дальше начинается вот эта диалектика, большая логика. Он говорит, это маленькая логика, говорит аристотельская, о том, что они не совпадают, а большая логика наша с Фридрихом II, вот она-то знает, что почем. Хороший ход, в этом есть элемент постмодерна, на самом-то деле. То есть выразить некое абсурдное с точки зрения модерна утверждение, пользуясь приемами такими странными, потому что то Гегель там в протестантской теологии прибегает, то продолжает от себя лично философствовать. В общем, элементы, скажем, того, о чем мы говорим, постфилософии в Гегеле есть. Так вот, конечно, вот, философствование постмодерна, как его можно определить, во-первых, мы будем действительно определять ровно 8 раз в течение 8 лекций и всякий раз возвращаться к этому времени именно потому, что здесь невозможно дать какое-то последнее решение. Мы пытаемся описать и понять явление, которого не было, которое только сейчас складывается, которое только сейчас затягивает нас, призывает нас к себе, и тем не менее, что-то мы уже о нем можем сказать. И самое главное, что мы можем сказать, это самое принципиальное, что модерн и премодерн как минимум друг друга стоят. Вот это тоже очень важно. Например, жизнь индейцев амазонки, либо там, русских казаков, или крестьян старообрядцев, или там, мусульманских фалахов арабского мира в Ливии или Египта, китайцев, вплоть до современных, они далеко уже от премодерна. И жизнь небольших общин, небольших народов этнических, в каждой точке мира, эскимосов, индейцев. На самом деле мы увидим, что при колоссальном разнообразии того, во что они верят, то, что они думают, то, как они говорят, что они считают, подчас между этими различными, скажем, ансамблями, религиозными, традиционными, вообще ничего общего нет. Просто ничего общего нет. Одни поклоняются небу, другие земле. Одни считают, что самым высшим достоинством является смелость, другие, что трусость. Одни копают глубокие ямы, чтобы спрятаться, другие вылезают на высокие холмы, чтобы наоборот показать, какие они молодцы. Вот в частности, есть такое, даже два типа религиозности, которые можно выделить. Это хтоническая и таурическая. Но это просто к примеру. То есть на самом деле в рамках этой парадигмы премодерна, парадигмы традиции, существует колоссальное количество вариантов, одно перечисление их, которое вызывало не только лекцию, а целый курс. Просто какие бывают культы, какие бывают народы, во что эти странные и не странные народы верят. И даже мы берем одну традицию какую-то, например, вот исламскую традицию, с чего там только нет. Там очень много разнообразия, например, в правовых моделях маскаба. Плюс есть там разделение шиитов на суннитов. Плюс есть различные суфийские ордена, каждый из которых достаточно по-разному видит целый ряд вещей. И плюс существует в рамках этих орденов различные направления. Плюс существуют оригинальные мыслители, которые, будучи исламскими, вообще никуда не вписываются. И на самом деле в одной традиции, плюс мы, если мы возьмем исторически, какие политические системы создавали эти исламские культуры в различных секторах, мы увидим, что одно с другим просто, кажется, расходится до какого-то полного фатимидский халифат, например, да, и учение Аль-Махаба, там, рога пустыни. Просто ничего общего нет. На самом деле радикализм Аль-Халджа, который провозгласил, что он я истина, Аль-Хаб в своем пророческом таком вознесении, и какие-то вот хмурые сентенции современных салафитов, взрывающих могилы мусульманских святых и суфиев. То есть абсолютные крайности в рамках одной традиции, одной религии, которая совершенно по-разному воспринимается даже в своих собственных границах. Теперь можно представить себе, какой объем мы добавляем к этому анализу, когда мы берем другую религию, например, христианскую религию, где вообще уже совсем все по-разному. Ну, никакое уже близко, даже близко не лежало православие, например, и современный американский протестантизм. Вещи взаимоисключающие. Между ними есть католицизм, между нашим православием еще есть масса версий, прежде чем дойти до католичества, в лице греческого православия, потом униатского православия, уже полуправославия и так далее. На самом деле, и все это, а я уже не говорю про восточные культы, где, например, в принципе нет ортодоксии. Нет, вот китайская традиция, конфуцианская, она вообще не имеет такого понятия, как ортодоксия, допускает самое разнообразное смешение. Или с даосизмом, в некоторых случаях, или с буддизмом, иногда это противоположно. Иногда между собой разные патриархи буддийские, дзен-буддийские начинают вести войну, там, истребление. Там. Это может быть совершенно жесточайшим побоищем. Когда говорят религиозные войны, у нас сейчас вот, возникает. Но если вспомнить, как представители одной и той же религии, периодически запутавшись в толкованиях того или иного каана Китая, в том же самом, или в Тибете друг друга уничтожали желтые и красные шапки, с какой ненавистью они, вот это были настоящие религиозные войны. И тем не менее, все это проходило в рамках одной и той же парадигмы. Парадигмы традиционного общества, парадигмы премодерна. Это очень важно. Тогда обратите внимание, что переходя от парадигмы премодерна к парадигме модерна, мы попадаем не просто в какую-то новую религию, одну наряду с другой, не просто в какой-то сегмент какой-то секты. Мы попадаем в новое состояние вещества. Мы покидаем твердое состояние вещества и переходим в состояние вещества, например, жидкое. Происходит, и вот это очень важно понять, для того, чтобы не упрощать эту модель и понимать, что, о чем, чему я клоню. Поскольку на самом деле, для того, чтобы понять даже смысл постфилософии, надо совершить на самом деле колоссальный экскурс в историю человеческой мысли, человеческого бытия на вплоть до первых эпох, до эпох Золотого века. Поскольку мы не сможем сейчас, именно в силу того, что имеет дело с фундаментально новым базовым переходом, с новой парадигмой, мы не сможем понять даже приблизительно того, что с нами происходит, что будет происходить завтра с нами, что происходит с миром и с бытием, с которым мы думаем, что мы поживем, в котором мы думаем, что он и находится, и нам кажется, без того, чтобы осознать эти фундаментальные вещи. Так вот, представьте себе, что модель – это новое состояние, это новая парадигма, новое состояние вещества. Задача или программа модерна, которая приходит не всегда и не везде, а вот эта парадигма становится реальностью исключительно в строго определенный исторический период времени и в строго определенном месте географически. В Западной Европе в эпоху 16-17 веков. И вот там происходит, именно в этом месте и в это время, происходит уникальное по своей глобальности, по своему объему, уникальное мероприятие. Сказать парадигме традиции нет, тотальное нет. Сказать, что все, что было со знаком плюс в парадигме традиции, не в одной конкретной религии, а во всей этой парадигме, все это... каждому этому элементу по отдельности и в целом говорится нет. Перед этим ставится знак минус. Это очень серьезный момент, поскольку для того, чтобы осуществить это, надо было понять или как-то интуитивно схватить, что же общего было во всех различных формах моделей премодерна и что же было общего в традиции как таковой. Это принципиальный момент, поскольку сами люди, которые жили в этой традиции, например, христиане 15-го, 14-го, 16-го века, или мусульмане того же периода, или буддисты, и которые многие еще и так продолжают жить в этой же эпохе из них. Так вот, для того, чтобы это было понять, необходимо было абстрагироваться от того, как видели мир вот эти представители разных традиций. Например, христианин 17 века, он видел себя как христианин, но он даже не осознавал, что может быть что-то еще, и видел иноверцев, например, мусульман, или каких-нибудь занятных арабов, которые привозили из Африки. Но ему в голову не приходило осмыслить себя вот как носителя некого христианского самосознания, христианской культуры, христианской традиции, рядом с которой могла быть другая культура. В принципе, обладающий некой системой более или менее убедительных структурных компонентов, которые тоже бы сходились друг с другом, сходились так же, как в его случае. Лишь только отдельные люди, путешественники, различные авантюристы или торговцы, посещали различные страны и имели некое представление о том, что есть, в общем-то, что-то и другое, кроме того, что обычный человек, христианин, европейский христианин 16-17 века видел. Точно так же это справедливо для других народов. Так вот, в этот момент, по совершенно загадочным соображениям, в Европе возникает некая тенденция, некое движение, духовное движение духа, движение мысли, движение там, тела, движение политическое, социальное, которая начинает выскальзывать из-под парадигмы премодерна в целом. То есть на самом деле, вот если не просто рушит христианский мир, например, это можно себе представить, вот был христианский, стал нехристианский, например, стал исламский мир или языческий мир. А вот именно неязыческий, именно и не исламский, и не там, иудаистический, и не буддийский, а просто совсем новый мир. Вот это и была удивительная, на самом деле, парадоксальная парадигма модерна, которая пришла с новым знанием. И это знание было настолько поразительно, оно настолько ослепило, саму Европу, понятно, поскольку это знание оно обнаружило совершенно новый потенциал, новую возможность. рухнуло все на самом-то деле. То есть рухнули все идолы, рухнули все принципы, рухнули все, все оковы, все абсолюты. И появилось нечто новое. Этим нечто новым было, была философия. Вот философия, это, по сути дела, было революционное явление, которое пришло на место религии. Вот еще что-то вперед. И вот философия, собственно говоря, тут можно привести, возвращаясь к предшествующей карте, философия была на самом деле тем, чем была религия при модерне. В наше время, в новое время, в эпоху модерна, философия становится тем, чем была религия в эпоху премодерна. Иными словами, философия, тот факультет, на котором вы учитесь, философский факультет, и та дисциплина, которой вы посвятили свое время, изучение которого вы посвятили часть своей жизни, это явление очень специальное. Это явление в парадигмальном смысле принадлежит исключительно эпохе модерна. Конечно, вам скажут, а как же греки, основатели философии, которые жили явно в эпоху премодерна? И как же, собственно говоря, линия философии, скажем, средневековой, христианской или буддийской и так далее. Но здесь я вот хочу вам сказать, откуда возникает такая операция взглядов. Если мы забудем о том фундаментальном парадигмальном сдвиге, который произошел в новое время, при переходе от премодерна к модерну, мы начнем воспринимать модерн, на самом деле, как некое абсолютное состояние нашего вещества, или как бы жидкость воспринимать как единственное состояние возможного вещества, а то, что было до наступления этой парадигмы, мы начинаем трактовать глазами или исходя из мерок именно этой парадигмы. Таким образом, мы видим не твердое вещество, а замерзшую воду. Собственно говоря, тогда мы говорим, да, если сегодня то, что нас интересует, мы называем философией, то есть то, что формирует нас и является неким центром нашего парадигмального осмысления, парадигмального понимания нас самих, нашего места в мире, внешнего бытия, процесса нашего существования, то, соответственно, то, что напоминает это в эпоху модерна, тоже можно назвать философией. Только философией, например, античной философией или философией древней философии, той, которая предшествовала нам. Но очень интересно, что когда мысль людей эпохи модерна, то есть мысль философов, обращается к древним временам, естественно, они придают признак философии тому, что более или менее напоминает парадигмы, парадигмальные основы того, что понимается под философией эпоху модерна. И отсюда возникает то, что в Советском Союзе, вот вы, наверное, конечно, не помните, но было очень смешно, когда даосские тексты, такая ультрареакционная, если угодно, эзотерическая доктрина преподавалась как материалисты и диалектики древнего Китая. То есть это понятно, что люди любили там Лао-цзы, интересовались, вот такие советские ботаники его переводили, изучали. Но поскольку было абсолютно невозможно, например, там, скажем, мистическое учение Лао-цзы, вот книга с таким названием не могла появиться в советское время, потому что была цензура. Потому что на самом деле, если и могло что-то появляться, то должно быть что-то материалистическое и диалектическое. Все остальное считалось таким реакционным. Поэтому они издавали материалисты и диалектики древнего Китая, издавали мистическое, антиидиалектическое, метафизическое, ну и такое, не то что антиидиалектическое, просто совершенно иное даосское учение под таким же названием. Соответственно, ну, они пытались найти, это была, конечно, натяжка, совсем натяжка. Хотя, кстати, интересно, первое издание книги Мерчелиады в России еще в 88 году в Советском Союзе, которое называлось «Космос и история», книга, посвященная критике идеи прогресса, вообще как таковой, было издано в издательстве «Прогресс». Это совершенно не смущало. Так вот, точно такими же, как и материалисты и диалектики были, такими же материалистами и диалектиками, как первые даосы, были те самые пресловутые философы, которых философия модерна называет или считает таковыми, причисляет таковых в эпоху премодерна. Это очень важный момент. На самом деле никакие ни Гераклит, ни Ксенофаном. Никакие они не философы. Это все, что угодно, только не философы. На самом деле, безусловно, их мировоззрение, их отрывки, их произведений, их интеллектуальное и физиологическое бытие принадлежит миру религии, миру мифа, но только иной религии. Религии невнятной, непонятной в цельном ее состоянии людям модерна. То есть, собственно говоря, найдя у кого-то из них что-то похожее на свои взгляды, они говорят, вот это древнегреческая философия, вот это философия досократиков. Хотя на самом деле, хотя сам термин существовал, означал он в эпоху премодерна нечто совершенно другое. Просто в греческом языке философией называлось некое процесс рационального мышления, как правило, применявшегося в трактовании мифов, а иногда и каким-то более второстепенным прагматическим вещам, но ни в одну дисциплину, ни в отдельную категорию, ни в отдельное занятие это не было выделено, и это было побочным явлением. На самом деле, в начале парадигмы традиции, в эпоху премодерна, лежит миф. Миф, а потом, скажем, религиозная догматика. Это уже отдельный разговор, чем полноценная манифестионистская мифологическая модель отличается от догматической религии, креационистского толка, в первую очередь, например, авраамического толка. Это другой разговор. Но самое главное надо понять, что на самом деле, может быть, были элементы по-настоящему философии и премодерна, когда то или иное общество катилось с нигилистическим элементом, и в частности, вот очень занятная история с Демокритом. Он действительно, совершенно справедливо, более всего похож на философа в современном понимании. Но кто был Демокрит? Демокрит, он излагал концепцию черной магии, на самом-то деле, черных богов, возникающих из атомов. В принципе, это было некое деградирующееся колдовское, фессалийское братство, которое, собственно говоря, занималось тем, что потом в Средневековье получило название фиургия или там черная магия. И отчасти его декадерского сознания, разлагающегося вместе с этим вообще без специалистской традицией, идущей на спад, она действительно чем-то напоминала мышление, атомистское мышление современников, которые, собственно говоря, и считают Демокрита в этом смысле отцом философии, поскольку нигилизм и разложение мысли Демокрита было настолько фундаментальным, что он действительно напоминал некие элементы парадигмы модерна, которая, собственно говоря, сделала из этого антитрадиционного, ультранигилистического отношения к мысли, к субъекту, объекту, к бытию, свою магистральную линию. Это, конечно, само по себе сравнение парадигм модерна и парадигм премодерна, современного мира и мира традиции, оно чрезвычайно плодотворно и может занимать довольно большой объем мыслей, поскольку, наверное, несмотря на то, что это, в общем, почти общее место сегодня, но я думаю, что мысль эта, и, скажем, это даже типология, это до конца не осмыслена. Именно потому, что речь идет о том, что когда мы говорим об этих вещах, мы должны научиться схватывать парадигмы. Парадигмы — это то, с чего я начал. Это две темные матрицы, невидимые, непроявленные. Вы никогда не столкнетесь с описанием традиции. Вы никогда не столкнетесь с описанием парадигмы модерна. Потому что парадигма модерна — это то, что порождает всю систему описаний, причем все возможность дискурса. Если кто-то из вас изучал структурализм, структурную лингвистику, знает разницу между языком и речью. Или «Ланг» и «Ле дискур» — языком и дискурсом. Так вот, на самом деле в языке содержится вся возможность слов и вся различная возможность построения. На одном и том же языке, исходя из его базового содержания, вы можете высказать практически любое высказывание. И да, и нет. А речь, ваша речь, она уже гораздо более строго определенная, потому что в этой речи уже есть четкие периоды, есть подлежащее, сказуемое. И в этой речи вы что-то уже утверждаете, что другая речь, сказанная на этом же самом языке, может там проехать. Вот приблизительно это и называется парадигмой. Из парадигмы традиции можно вывести дискурсы, или на базе парадигмы традиции можно осуществить, сформулировать такие дискурсы, такие речи, которые будут самыми разнообразными, в том числе взаимоисключающими, конфликтными. Но схватить весь этот язык полностью, чтобы сформулировать на нем, скажем, любую мысли или две различные мысли чрезвычайно трудно, на самом деле, поскольку этот язык прячется, он уходит. И мы знаем, что многие люди говорят, например, на языке, но, например, необразованные люди, которые в школу не ходили, они прекрасно говорят на языке, но они понятия не имеют о том, как этот язык устроен, на самом деле. Поэтому для того, чтобы говорить на языке традиции, для того, чтобы жить в традиции, для того, чтобы прожить там прекрасно свою жизнь в традиции, абсолютно не надо знать, что такое традиция. Просто можно в ней жить, в ней пребывать, но понятия не иметь вообще о существовании парадигмы традиции. Точно так же. Можно быть абсолютно современным человеком, можно прекрасно разбираться в модерне, жить этим модерном, и никогда в голову просто не вам не придет, что мы имеем дело с парадигмой. То это не просто так, не что мы мыслим так и так, например, не что мы видим то и то, не что мы считаем так и так, а просто из парадигмы модерна, из этой глобальной модели мы выбираем для того, чтобы реализовать себя или как-то осуществить импульс, который нами движет, и смысл которого мы сами чаще всего не понимаем, сформировать какую-то систему высказываний, каких-то действий, каких-то мнений и суждений. Схватить парадигму, это очень трудно, потому что, по сути дела, это то, что предшествует любым ее повествованием о самой себе. Более того, сама парадигма о себе ничего на своем языке сказать не может. И модерн никогда не говорит: «Я модерн, пришел на смену традиции». Он говорит, например, языком Вольтера, там: «Царство знания освобождает нас от цепей слепого мракобесия предшествующих эпох». И вы в этом дискурсе, безусловно, вам Вольтер не сказал, что это вы должны отбросить, должны вы принять, как он именно это и сказал, на самом деле. Но вы движимы, вы попадаете тут же в ловушку интенциональной структуры предложения. Вы думаете: действительно, я тоже хочу царство разума, это уже хорошо, и я, конечно, не хочу вот в это старое ненужное мракобесие. Что имел в виду Вольтер под другим, под первым и другим, вы упускаете из виду. А он имел в виду фундаментальную смену парадигмы от парадигмы традиции к парадигме модерна. И, собственно говоря, философы, энциклопедисты, эпоха просвещения, это был такой огромный программный труд по переходу от одной парадигмы к другой. Постепенно, что происходит? Эта парадигма модерна побеждает в Западной Европе. Побеждает не сразу, но постепенно. Дальше. Западная Европа постепенно побеждает все остальное, победив самой себе внутренний премодерн в лице католической культуры, и после, например, падения Вандеи, еще начиная после 30-летней войны и так далее, Европа начинает осознавать себя просто полностью элементом и формой модерна. И в какой-то момент мы говорим: Европа, европеизация, понимает модернизацию, понимает новую парадигму. Парадигму самую разнообразную. Если продлить дальше, мы увидим различные типы феномена, явления, которые которые сопровождают переход. Например, ну понятно, что премодерн — это преиндустриальное общество или аграрное общество. Вместе с модерном приходит индустриальное общество. Но поскольку мы являемся продуктами парадигмы модерна и живем в индустриальном обществе, все еще живем, по крайней мере, сознание у нас там, то мы рассматриваем прединдустриальное общество как некое необходимое, что ли, прелюдию к тому, что произошло с нами. Как, по сути дела, мы не ставим под сомнение, например, что преиндустриальное общество или общество аграрного типа — это свободный выбор свободных людей, например. Мы считаем, что также ребенок не свободен остаться ребенком. Вот ребенок же не спрашивает, станет он взрослым, нет, он становится. На самом деле, вот это очень хороший пример. Мы же воспринимаем точно так же то, что было премодерном. То, что было прединдустриальным обществом, то, что было аграрным обществом. И, кстати, то, что было религиозным обществом. Мы считаем, что люди, которые во что-то верят, или которые... это люди, ограниченные предрассудками. Люди, которые живут в аграрном цикле, это люди, которые еще не научились работать с трактором. А люди, которые не уверены, что индивидуум есть центр вещей, и человек есть мера всех вещей, просто это идиоты, на которыми давлеют мертвые, бессмысленные, ограничивающие их нормы некой коллективной обществе. И мы воспринимаем это не так, что, вот, например, это состояние премодерна самодостаточно и имеет полное право на существование, может быть, даже элементом свободного выбора. Мы считаем, что это просто ребенок, который не растет, что это аномалия. И у него нет никакой перспективы иной, кроме как вырасти. Вот в этом и заключается фундаментальное различие между парадигмальным анализом, о котором я говорю, и нашей инерцией нашего мышления. Мы воспринимаем премодерн, то есть общество традиции, как некую начальную, детскую, естественно предшествующую стадию модерна. А парадигмальный анализ говорит о том, что на самом деле лед – это еще не просто нерасплавленная вода. Это просто лед, это твердое вещество, которое может быть рассмотрено со своей системой понятий. Не просто еще ее не успели расплавить. Лед может быть льдом, и лед может быть вечным, так же, как может быть долговременная вода. Но лед как-то даже видно, что более вечный на севере, чем вода. Вода испаряется, растворяется, и пьют. А лед как был, так и есть. И, конечно, вот парадигмальный анализ – это некая призыв уважить лед. Вот посмотрите, как лавина, например, да, где у меня было эссе, как Бодрова задавила лавиной. Но Бодров в нашем обществе, брат 2, он был большим, а о лавине мы никогда не думали. И вот лед, как вечность, сминает Бодрова. И возникает некий срыв в нашем сознании. Как же так? На самом деле, Бодров должен был же победить льдину в нашем таком современном мифе. Он же герой. И вот этот безличный, мертвый, но вечный лед уничтожает Бодрова. Таким образом, это как бы напоминание о другой парадигме, о парадигме премодерна, которая на самом деле никуда не исчезла и которая может быть вопросом свободного выбора, свободного и сознательного выбора. Сегодня мы немножко, наверное, об этом легче говорить, чем лет 15-20 назад, потому что сегодня мы видим, что вот Бен Ладен, например, он, как ни в чем не бывало, вылезая из своего бенладовского средневековья, он вытворяет что-то на глобальном уровне, что вообще ни у кого не укладывается. Вроде так нельзя. Он говорит, почему нельзя? И теперь люди думают, почему? Бен Ладен, на самом деле, он тоже, конечно, не дойдет до еще до Бен Ладен, но на самом деле я хочу сказать, вот теперь хотя бы можно сказать, что вот есть муллы, это премодерн, которые не просто еще не научились мыться, смотреть фильмы Тарантино, бриться, там, завязывать шнурки. Они просто, ну, например, если показать им шнурки, шампунь, фильмы, там, видеокассеты, они не то, что сразу же начнут это все осваивать, да, они просто скажут, спасибо, не надо, благодарим, там, все. Ну, все другое, как мы хотим. Вот это означает понимание парадигмального анализа. Парадигма традиции – это на самом деле выбор, а не обреченность. Парадигма традиции была, есть и будет, как возможное состояние бытия, как возможное состояние человека, состояние существа. А модерн, пришедший на смену в определенной части, в определенной историческом периоде, в определенной географической части мира, он навязал себя всем остальным, но это тоже выбор, на самом деле. И люди, которые говорят «да» модерну или «да» премодерну, традиции, они абсолютно равны в этом смысле. Вот ни один человек, который по-настоящему захвачен духом модерна, со мной не согласится. Здесь, по-моему, в этой же аудитории сидел Альтисери, такой итальянский философ, который, услышав нечто подобное на философском конгрессе, он просто завизжал, он говорит, ну а как же право человека? Ну да. То есть, как бы здесь, то есть, безусловно, это означает, что для человека нет осознания модерна, от имени которого он говорит, как парадигмы. Для него модерн это все, он сам есть модерн, он ничего кроме модерна не знает, но не зная ничего кроме модерна, он не знает самого модерна. Это очень важно. И в этом отношении тоже существует определенный парадокс. Мы никогда не поймем модерн как парадигму, если мы не поймем, что это лишь одно из возможных, одна из возможных моделей выбора. Пока мы не поймем парадигму традиции. Это очень принципиальный момент. И мы должны понять, что этот фазовый переход между парадигмой премодерна и парадигмой модерна не является аналогом смены, например, сезонов или роста человеческого существа. Это явление, которое, собственно говоря, как кипячение чайника, могло бы и не быть. Вот если бы кто-то не зажег конфорку, то вода бы не закипела. Кто-то ее зажег, вода закипела. Факт есть, всем понравился кипяток. Но на самом деле это еще как бы не значит, что всякая вода – это недоделанный кипяток. Ну, это уже дальше можно понять. Так вот, беда. Две парадигмы, мы более-менее с ними разобрались. Понятно, что такое философия, понятно, что такое индустриальное общество промышленное. Можно еще там про различные варианты. Собственно говоря, если говорить об экономических соответствиях, то примерно соответствует так называемый сельский первичный сектор производства, модерн, вторичный, промышленный, про третий пока не говорю, дайте еще дальше. Собственно говоря, здесь дана такая сводная табличка по поводу того, какие типы соответствуют премодерну и модерну глобально. Премодерну – сакральность и миф, а модерну – наука, рациональность и мышление. Так и реальность. Понятие реальности – это понятие глубоко современное. Дело в том, что в мире традиции не было понятия реальности. Никакой реальности отдельной, например, от, скажем, мистического, духовного восприятия бытия, от мифа никакой реальности не было, не существовало. Поэтому нужно обратиться к книгам Гёрчи Ряде, замечательных исследователя архаических состояний существа, архаических состояний религии. Теперь мы начинаем подходить к следующему. Теперь мы подходим к парадигме постмодерна. Что такое, собственно говоря, постмодерн? Вот теперь, когда мы поняли, что разница между миром традиции и современным миром – это разница между двумя парадигмами, можно сказать так, что мы живем в эпоху окончания, скажем, легитимности или сбоя второй парадигмы. Сейчас парадигма модерна, модель модерна подходит к концу. Это и есть то состояние, которое можно назвать переходом от философии к постфилософии или от нового времени в куда-то еще. Интересно, что на самом деле нельзя сказать, что за новым временем, вот в такой модели, поскольку новое время в данном случае, обратите внимание, это структурное понятие, это не понятие историческое, это понятие системное. Как мы говорили о Демокрите, уже в Древней Греции были некие представители модерна. Поэтому просто в Европе 18 века и позже эта модель стала преобладать, стала доминировать. Соответственно, когда мы говорим, да, новое время, понятие нового времени отличается от старого времени, именно сменой вот этой вот фундаментальной парадигмы гораздо больше, чем, например, смена Ветхого Завета и Нового Завета. И Ветхий Завет и Новый Завет были в рамках авраамической монотеистической религии, были в рамках традиционного общества. То, что происходит в эпоху модерна, и то, что называется новым временем по истории историографии, это гораздо более глубокий сдвиг. Так вот, на самом деле, да, можно говорить о, собственно говоря, о границах распространения этого сдвига. Можно спорить, насколько модерн по-настоящему состоялся, произошел, насколько модерн стал всеобщим. Это отдельный вопрос. Но парадигмально можно сказать, что последние лет 300 мы живем именно в эпоху модерна. То есть любые общества, в том числе и самые архаичные, дикари, папуасы, которые менее всего затронуты этим духом модерна, тем не менее и они все равно определенным образом воспринимают на себе вот этот укус жала модерна. Пусть извне, пусть в виде колонизации, пусть в виде телевизоров или предметов, которые они воспринимают как карго-пульты, присланные на, из мира мертвых на кораблях, состоящие из их ногтей, предельные, но как карго-пультов в Полинезии. Но тем не менее, все равно речь идет о том, что модерн достиг всех. Так или иначе, как вызов был предложен любому народу мира, любой культуре и любому человеку. И, конечно, мы, как, поскольку вы учитесь на философском факультете, поскольку мы говорим о философии, поскольку мы живем в современной стране, в современном городе, мы, конечно, являемся продуктами модерна. Здесь есть интересный момент, что те люди, которые глубоко изучали парадигмальное соотношение модерна и премодерна, они на самом деле обнаружили вот это премодернистическое традиционное начало даже в современных людях. На самом деле премодерн, несмотря на то, что его так старательно изгоняли просветители и строители нового времени, тем не менее он по большому счету никуда не исчез. Он остался в человеческих снах, он остался в наших реакциях, он остался в наших оговорках, в нашей культуре, в нашей крови. И тут есть такой серьезный вопрос, насколько глубоко проник модерн в нас. Нас у русских гораздо меньше, чем во французов. Но возможно, что и во французов, и даже в американцев, он тоже проник, ну уж не до конца, не до дна. Что-то у них осталось и из предшествующих парадигм. На этом основана, например, философия глубин Карла Густава Юнга, которая просто ставит перед собой очень конкретную задачу. Вычленить пласт парадигмы премодерна психики современного человека модерна. И взаимодействие, соотношение между этим уровнем, то, что он называл коллективным бессознательным. Вот коллективное бессознательное по Юнгу, это есть некий тезаурус остаточного премодерна, который дан нам не извне, а дан нам изнутри. В наших неврозах, психозах, страхах, влечениях. Это, собственно говоря, голос, язык того мира, с которого мы якобы вышли в немножеском состоянии, но он нас настигает через психические расстройства, а поскольку они присущи каждому современному человеку в разной степени, то, соответственно, с этим внутренним зовом премодерна мы имеем дело постоянно. Но, как бы то ни было, вся наша наука, все разговоры о философии, весь процесс преподавания, вообще вот некие парадигмы и рамки нашего бытия, в том числе политические, основаны, безусловно, на этой парадигме модерна. И эта парадигма является, скажем, официально принятый и определяет норму политкорректности. Соответственно, в течение 20 века постоянно пытались поставить эту парадигму модерна, в том числе и в науке, в естественных научных дисциплинах, под вопрос, начать ее определенным образом атаковать или размывать, но все же она до какого-то момента держалась. Поэтому была философия, какая-никакая философия была, наука, и в общем все, что делалось духом современного человека, укрепляла или взаимодействовала с этой парадигмой модерна. До какого-то момента наступает вот сейчас уникальное время, когда легитимность этой парадигмы модерна исчерпывает себя. Поэтому мы, собственно говоря, и говорим о постфилософии, поэтому мы и говорим о постмодерне. И здесь возникает самое, на мой взгляд, интересное и поразительное. Мы живем во втором фазовом переходе. Это эпоха второго фазового перехода, это эпоха перехода от парадигмы модерна к новой парадигме, к новому состоянию вещества. И если мы знаем, какие формулы описывают парадигму премодерна, поскольку он, собственно говоря, кончился, он исчерпал себя и сегодня присутствует в снятом виде, если угодно, ну или иногда в виде таких авангардных средств, как фундаменталистские движения, кончился и модерн. И модерн мы начинаем понимать все лучше и лучше, и фактически мы сейчас можем судить об эпохе модерна уже с абсолютной непогрешимостью. Именно потому, что эта эпоха кончается на наших глазах, а по сути она кончилась, поскольку закончился некий внутренний ресурс ее существования. Ей просто нечем дышать. В наше время дауны, такие вот как бы полудурки, трансвеститы, люди совершенно фрагментарные, становятся на самом деле вполне нормальными элементами этой экстравагантной реальности. Ну, лишь американское общество, американская культура, американская богема является собой просто, ну, как бы архетип и парадигма таких фриков. На самом деле это культура фрик. Тодда Браунинга, где, как бы сказать, из совокупности уродов, каждый из которых представляет аномальное развитие недоразвитости какого-то элемента, складывается общий, достаточно сносный, но довольно зловещий хор. Вот это, эти существа действуют в парадигмах постреальности. Они сами по себе являются аномалиями и продуктами вырождения, но они перестают воспринимать отсутствие там ума, ноги или руки как некий недостаток. Они просто воспринимают свою внешность как альтернативную, или свой ум как альтернативное сознание. На самом деле, если раньше говорили, что вот глупый человек, он просто недостаток ума, то здесь глупость осмысляется как нечто самодостаточное, а, например, однорукость как просто такая вот, ну, некая альтернативная просто внешность человека. Соответственно, это возможно только постреальности, где сбиты некие прицелы относительно того, что является цельным, законченным, полным. И таким образом это вполне здравая методология в рамках пост всего. Соответственно, на место универсума это по латыни некое единоориентированный процесс, приходит пост по универсум или поливерсум, где существует движение к разных сегментов, к разным целям. Возможно, эти цели даже в принципе и нет на самом-то деле, соответственно, это движение приобретает еще более занимательный характер. На место науки в эпоху постмодерна приходит постнаука. Об этом как раз Джон Корган в своей книге «Конец науки» говорил. Интересная была идея, что все открытия уже сделаны, все принципиально открыто, поэтому остается только, собственно говоря, вот играть с этими открытиями или к чему-то применять. И так возникает вот все более и более популярна неомагия. Современные, например, дисциплины, такие как физика суперструн, многие уже квалифицируются как пограничная дисциплина между такой магической схоластикой и, собственно говоря, такой классической физической наукой. В силу того, что принципиальная система объектов, с которыми теория струн оперирует, это десятимерное пространство, где все формулы сходятся, а в девятимерном уже не сходятся. Соответственно, перспектива постнауки, да, она становится, как Ницше тоже очень точно говорил, о Гэри Хьенса, веселая наука. Наука становится все более и более веселой. Вы не видели, однажды по телевизору выступал доктор Брошай, который дул какую-то трубу. Я вначале подумал, что у меня какие-то галлюцинации. Нет, он действительно сидел и вместе с Марком Захаровым, ну, Марк Захаров, понятно, это все, он может дуть трубу или там играть парагаса, но почему доктор Брошай, воплощение такого гуманизма, там, детей, почему он дует в эту трубу, является строем глупой рожи, это не очень понятно, но это абсолютно в духе, скажем, науки или педиатрии постмодерна. Если педиатру не выплясывает над больным, то это уже, как бы сказать, слишком устарело. Значит, соответственно, антропологическая проблематика фундаментально меняется. На место человека приходит постчеловек. Этой тематике мы посвятим отдельную лекцию, даже две, о пост антропологии, о том, с чем мы будем иметь дело в ближайшем будущем, как нам это осмотреть. Вместо общества возникает постобщество. Те социальные модели, которыми мы долгое время носились, они разлагаются причудливым образом и рекомбинируются в новые экстравагантные ансамбли. Это такая постсоциальная реальность. Не общинная, но и уже не социальная. Возникает явление постполитики. Постполитики, которую, собственно говоря, очень ясно заблаговременно предвидел Ги Дебор в модели философии общества зрелищ. И, соответственно, вот эта постполитика представляет собой некий перевод политического в сферу такого чистого и отвлеченного шоу. Ну, это, в принципе, у меня есть книга «Философия политики», последняя глава посвящена феномену постполитики, там более подробно, об этом тоже можно поговорить позже. Вместо истории возникает постистория. Тоже очень любопытно. Об этом писал Жан Бодриак, знакомый с его трудами, и он очень любопытно говорил, что чем будет такая постистория, когда закончится не только циклическая идея премодерна, но и однонаправленное время. Тогда возникнет то, что называется луп в компьютере, или постоянное рециклирование. То есть выпили пиво, бросили в банку, из этой банки сделали новое пиво, опять его выпили. И более того, там все повторяется на самом деле. И время теряет свою значимость. Как только убрать вот эту телеологию истории из нашего времени, то по большому счету миг возникает такое постоянное пространство дежавю. То есть то, что было вчера или то, что будет завтра, вполне можно поменять местами в смысле всего отсутствия четкой ориентированности нашего существования. Таким образом, вот это постисторическое циркулирование одного и того же вполне может стать главным наполнением прийти на место истории. Об этом, кстати, говорил никто иной, как Фрэнсис Фукуяма в дни конца истории, в общем, приводя к этому. Правда, сам страшно испугался, я с ним поговорил в Вашингтоне. Он говорит, нет, я боюсь, это не надо. Ну, как? Не он же, он просто описал, не от него же это зависит. Возникает постгосударство, вместо государства. Это One World, Open Society, такое открытое общество, глобализация. И то, что Тони Негри и Майкл Карт назвали Empire. Вот в таком, в альтерглобалистском языке, наверное, среди вас есть альтерглобалисты, они среди всех студентов есть. Это называется термин Empire, постгосударство, о нем, кстати, говорил Негри и Карт. Вместо эротики возникает постэротика. Вот здесь тоже интересный момент, но помимо различных типов асексуальности, самое главное, о чем тоже пишет Бодриак, эротизм прекращает быть делом двух, поскольку возникает возможность производства с помощью клонирования, как делятся клетки. Собственно говоря, так, второй как бы, в эротическом состоянии больше не нужен, поскольку можно делить одного и того же. И, соответственно, это страшным образом изменяет всю структуру, естественно, человеческой культуры, человеческих отношений. Человеку не надо иметь ни половину, ни партнера. Ему, в принципе, можно ничего не иметь. Он будет разбираться, собираться, плодиться сам по себе, размножаться, сам собираться там назад. Совершенно новое состояние просто чувств и романтики. Вместо классического для нас пространства возникает постпространство, которое нужно определить, я подробнее буду говорить, как сетевое пространство или оптическая сеть. Когда, собственно говоря, вот эти провода, которые соединяют терминалы, будут восприниматься как некая живая реальность, как змеи, пропитавшие наше бытие. Отменяются деньги, возникают постденьги. Электронные карточки, электронные потоки, которые гоняются туда-сюда по сети с гигантскими цифрами, их никто уже не может оттуда выловить, обменять на кэш, но они только растут, как в современных биржевых спекуляциях. Возникает также постэкономика на место экономики в лице финансизма и эрозии рыночного фундаментала и других явлений. Итак, здесь смысл заключается не в том, чтобы множить эти понятия до бесконечности, с которыми мы будем оперировать в курсе о постфилософии, а для того, чтобы, в принципе, вы поняли то направление мысли, к которому я вас призываю. Если мы должны осуществить и помочь этому фазовому переходу для того, чтобы определить эту систему понятий. С одной стороны, наблюдая за тем миром, который вокруг нас, то есть не пытаясь что-то вот навязать или придумать, или сфантазировать, но с другой стороны, стараясь истолковать или осмыслить те явления, которые протекают вокруг нас. Как бы схватить то, что это все не случайно, это происходит не просто так, а что мы действительно присутствуем при фундаментальном явлении. То есть, по сути дела, изучение постфилософии – это игра. Это фундаментальная, жизненная, интеллектуальная и экстенциальная, и абсолютно серьезная одновременно игра. Это означает, что мы с вами сами должны как бы стереть вот этот кодовый знак, вот этот шифр, который на карточке заклеен, и обнаружить эту систему, систему терминов постфилософии вместе, поскольку речь не идет о том, что вам один человек, ясности лектор, рассказывает о том, как оно есть. Это приглашение к тому, чтобы проделать это интеллектуальное путешествие совместно. Но это не абстрактная вещь. Речь идет о том, что мир, которым правит или доминирует постфилософия, или условия ситуации постмодерна, этот мир, в котором мы фактически живем. И наше сознание, единственное, оно не догоняет того мира, в котором мы живем, оно от нас отстает. Поскольку мы либо вообще не осмысляем эти новые явления, либо осмысляем их применительно к парадигме модерна, которая постепенно в нас рушится. Это инерциальное, непобужденное интеллектуальное существование, действительно, ну, какой-то тип людей. Оно, наверное, устраивает, но людей, которые пришли учиться на философский факультет, на мой взгляд, оно устраивать не должно. Значит, они пошли в какое-то другое место. Сейчас масса бизнес-школ, школ массажей, и после этого больше можно денег получать, чем философы. Действительно, с чего я начал. Ватсу, философ, Ватсу Денкер, Эндорф Тегецай, чему мыслители в темные времена. Поэтому я предлагаю вам ориентировать ваше сознание на этом курсе, не даже строгого усвоения материала, сколько творческого развития тех интуиций, о которых я сегодня говорил. Вот этот тезаурус, например, тезаурус постфилософии, это, безусловно, не только неисчерпывающая вещь, это просто приглашение к размышлению. Конечно, в отдельных лекциях я буду подробно останавливаться на каждом. Да, кстати, я забыл еще пост тела. Такое явление очень интересное в парадигме постмодерна. На этих вещах я буду останавливаться подробно и подолгу в дальнейших лекциях, но уже сейчас, мне кажется, будет очень интересно, если вы попытаетесь сами для себя составить собственный список терминов философии, постфилософии. Поскольку этого списка терминов не существует, мы его будем с вами сами постепенно вырабатывать и писать. Это предложение на самом деле должно только сопровождаться следующими вещами. Когда мы осмысляем парадигму постмодерна и когда мы мыслим в сторону постфилософии, мы должны всегда понимать, что наша задача найти такое явление, которое будет безусловно иметь аналог в парадигме модерна и в парадигме премодерна и не будет совпадать точно ни с одним, ни с другим, будет иметь в себе ироничную дистанцию от одного и от другого и будет в себе иметь полемический, антитетический, противоположный элемент. И здесь это не формальная акция, понимаете, если создать тезаурус модерна довольно легко было, хотя, ну, знаете немножко историю, то создать тезаурус постмодерн гораздо интереснее, поскольку здесь речь не идет о 180-градусном противостоянии. На самом деле пропорции словаря постфилософии сбиты в более причудливой конфигурации. На самом деле вы не можете найти общий логарифм того, как переводить терминологию модерна в терминологию постфилософии. Такого алгоритма не существует, на самом деле, поскольку именно это жизненное и очень опасное одновременно интеллектуальное мероприятие, поэтому его нельзя дать в качестве такого как бы классической модели, чтобы каждый после этого мог составить подобную вещь. А это требует творчества, на самом деле, требует внимания к тому миру, в котором вы живете, внимания к тем явлениям, с которыми вы сталкиваемся, внимания к различным, скажем, произведениям культуры, философии, политики, скажем, бытовых качеств, которые вас окружают. Иными словами, курс постфилософии – это некий открытый курс, требующий участия всех вас.